Глава вторая. Холодное утро. Все еще шокированный видом покрытых кровью солдат и повозок, заполненных мертвецами, Холт никак не отреагировал на оклик. Солнце давно взошло, но в воздухе чувствовалось холодное присутствие ледяного дракона. «Я сказал, иди сюда, мальчик!» — снова позвал всадник. Холт затряс головой, словно в уши попала вода, постепенно приходя в себя. Это был Мирк. Конечно, подросток его знал, точнее, часто видел, как и другие слуги. Мирк только что отдал ему приказ, поэтому Холт обязан был подчиниться. Мальчик поспешно подошел к всаднику и склонил голову. «Что пожелаете, почтенный всадник?» Мирк окинул Холта высокомерным взглядом. У мужчины были холодные глаза, напоминавшие цвет чешуи его дракона, и жесткие складки вокруг рта. Доспехи Мирка были тоже испещрены пятнами крови. Красными, черными, местами даже зелеными. «Ты работаешь на кухне в замке Ордена», — бросил Мирк. Это был не столько вопрос, сколько утверждение. Мирк узнал Холта, но имени его не помнил. Скорее всего, этого имени никто ему и не называл, а он уж точно не спрашивал. «Мне выпала подобная честь, почтенный всадник. В основном я занимаюсь мытьем посуды». Мирк взглянул на своего дракона. «Беги и принеси еды для Байтера. После схватки он проголодался». Байтер. От глагола «to bite» по-английски «кусать». В голосе всадника слышалось раздражение. Точно Холт обязан был ждать их возвращения с корзиной рыбы в руках. Впрочем, иным тоном к подростку никто из всадников и не обращался. Конечно, все они происходили из благородных семей. Холт лихорадочно соображал, как лучше ответить. «Простите меня, почтенный всадник», — начал было он. «Если я побегу обратно, подожду, пока готовится любимое блюдо Байтера, и потом вернусь сюда, на это уйдет не один час. Не сочтете ли вы более благоразумным полететь в башню и тем самым не потратить время, за которое маленький мальчик сумеет проделать этот путь?» Но Мирк больше не обращал на него внимания. Взгляд всадника остановился поверх плеча Холта. «А вы здесь, мистер Монгер?» — позвал Мирк. Холт обернулся. Торговец рыбой стоял на ступеньках своего магазина, определенно пытаясь понять, из-за чего весь переполох. «Принесите-ка корзину дневного улова для Байтера», — приказал Мирк. «Сырая рыба вполне подойдет. Байтер еще успеет насладиться любимым блюдом на перу». Мистер Монгер заколебался. Когда-то всадники драконов могли получать буквально все, что угодно, если это помогало им в борьбе со скверной. Но год назад, когда король Леофрик взошел на трон, он сразу издал новый указ. Отныне всадники обязывались оплачивать минимальную стоимость товаров. И таким, как Мирк, кто служил уже давно, было сложно принять эти изменения. И внутри мистера Монгера шла борьба. Напомнить Мирку о распоряжении короля или выполнить приказ уважаемого всадника, избежав осложнений. Мистер Монгер открыл рот, но тут же закрыл его, снова открыл и... закрыл. «Да!» — наконец подал голос владелец рыбной лавки. «Сейчас принесу!» «Благодарю!» — кивнул Мирк и отправился к воротам, где столпились солдаты. Надеясь, что о нем забыли, подросток осторожно сделал несколько шагов назад и нырнул в лавку, где обнаружил бедного мистера Монгера. Лицо торговца покраснело от гнева. «Прошу дать мне минуту, мастер Кук. Твой заказ готов, но...» «Понимаю. Если вы не знаете, что предложить Байтеру, то ему больше всего нравится треска». «Что? Но разве вы не заказали ее для сегодняшнего вечера?» «Мы сможем заменить ее мерлузой. Треска более мясистая и, скорее всего, в сыром виде понравится дракону больше». Мерлуза — это хищная морская рыба из семейства тресковых. Владелец лавки вытер рукавом вспотевший лоб. «Ты уверен, что на перу драконы не заметят разницы?» Холт улыбнулся. «Я знаю, как мой отец и его повара готовят мерлузу. Байтеру все понравится». «Хорошо», — вздохнул мужчина. И он медленно переложил треску из уже собранной корзины в новую. Было видно, что решение дается торговцу непросто. К тому же стоила эта рыба недешево, и расстаться с ней бесплатно требовало от мистера Монгера особых усилий. С другой стороны, не так дорого, как вторая туша оленя. И, набравшись смелости, Холт вытащил из мешочка сэкономленные монеты и положил их на прилавок. «Вот». Этого достаточно, чтобы оплатить просьбу Мирка. Затем подросток отсчитал золотые, причитающиеся торговцу за рыбу, заказанную для пира, и добавил к другим. Мистер Монгер вытаращил глаза. «Откуда ты их взял?» — воскликнул он, указывая на первый столбик. «Разве тебе самому они не нужны?» «Эти вроде как лишними оказались. Не волнуйтесь, не думаю, что кто-то хватится». Отец слишком занят подготовкой к сегодняшнему вечеру. А если он все-таки спросит, я скажу, что сам настоял. Уверен, он поймет. Ведь он тоже зарабатывает себе на жизнь. Да-да, конечно, он поймет. Торговец рыбой облизнул пересохшие губы и сунул деньги в карман. Спасибо, мастер Кук. Вот твой заказ. Можешь его забрать. И мистер Монгер с корзиной трески поспешил на улицу. Воодушевленный тем, что сделал что-то хорошее, Холт подхватил свою корзину. По улице неровным строем шли солдаты. Некоторые несли носилки. Холт вздрогнул, хотя, возможно, виной этому был Байтер. Мальчик увидел, как дракон жадно опустил морду в корзину, которую поставил перед ним мистер Монгер. Мгновение спустя зверь издал гортанный рык удовольствия. Торговец рыбой с облегчением вздохнул, а лорд Мирк даже улыбнулся. Холту вдруг представилось, как мистер Монгер доверяет ему выбор рыбы, а лорд Мирк, наконец, вспоминает его имя. Возможно, всадник после этого проявил бы больше дружелюбия и рассказал другим всадникам, что Холт сообразительный малый, и сразу подсказал, чем лучше подкрепиться Байтеру после тяжелого боя. Мечта испарилась, когда торговец рыбой отвесил Мирку поклон, и тот небрежным жестом от него отмахнулся. Теперь, когда ситуация с голодным драконом разрешилась, Холт снова вспомнил, что нужно торопиться. Он точно опаздывал. Придется наверстывать. В спешке, крутанувшись в нужную сторону, подросток врезался во что-то твердое и металлическое. Сильная рука толкнула его в плечо, и он рухнул на мостовую. Тупая боль пронзила ноги и спину, а перед глазами заплясали звезды. «Смотри, куда идешь, посудомойщик!» Раздался смех, и копейщики зашагали дальше. Холт никого из них не знал. Время от времени место службы военных менялось, а о том, какое положение занимал он сам, легко можно было догадаться по грязному фартуку, что был на подростке. Никто не остановился и не предложил Холту руку, чтобы помочь ему подняться. Конечно, он мог бы разозлиться, однако именно этим людям приходилось сталкиваться с нависшим над королевством бедствием. Борьба с устрашающими жуками оправдывала многое. Перед глазами все еще плыло, но Холт завертел головой в поисках корзины с рыбой, которая отлетела довольно далеко и перевернулась. Ох, нет! К счастью, большая часть трески осталась целой. Рыбины можно было вымыть и очистить. Только несколько кусочков желтой копченой пикши вывалились из свертка и выпачкались в дорожной грязи и пыли. Пикша – рыба из семейства тресковых. Максимальная длина тела – 112 сантиметров. Застонав, Холт потянулся, чтобы их собрать. Конечно, придется эту рыбу выбросить, но не оставлять же ее здесь. Тихое мяуканье заставило его замереть. Из-под крыльца пекарни выполз темно-рыжий кот с ободранным хвостом. Через дорогу еще один, большой и черный, тоже оживился, когда перед ним вдруг возникла корзина, полная рыбин. Однако пугливый кот пекаря добрался до пикши первым и с осторожностью начал принюхиваться к кусочкам. Рыжий когда-то ластился к людям, пока лошадь не наступила ему на хвост. После этого он начал забиваться в самые дальние углы. Холту стало жаль беднягу. Он хорошенько отряхнул рыбину и разделил на несколько небольших кусков. Пока рыжий наедался, мальчик стоял на страже, охраняя маленького кота от большого, который принадлежал аптекарю. Черный кот уставился на Холта, явно разочарованный его предусмотрительностью. Как только рыжий облизнулся и умчался прочь, подросток кивнул черному, оставив немного угощения и для него. Возвращаясь назад с корзиной рыбы в руке, Холт видел вдалеке башню резиденции ордена. Она, как маяк, возвышалась над городом, олицетворяя собой всадников и их силу. Сегодня же в окружении драконов, которые парили над ней, выписывая петли и рисуя узоры какого-то только им известного танца, башня выглядела еще более внушительно. Небо было ясным, и солнечный свет отражался от драконьей чешуи, сверкающими пятнами всевозможных цветов и оттенков. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы подросток почувствовал себя в безопасности. И все же были и такие, как мистер Смит, которые считали драконов обузой. И понять этого Холт не мог. Сцена, свидетелем которой он стал сегодня, стала лучшим доказательством того, что всадники их королевству просто необходимы. Каждый ребенок знал об этом. В его голове зазвучала старая песня. «Наступает хаос, наступает ночь. Король ты или фермер, не сможешь ты помочь. Армия в бою, но ей не устоять. Только всадник все сможет поменять». Холт начал взбираться по склону. Он уже подошел к лестнице для слуг, когда снизу донесся рев дракона. Это Мирк и Байтер летели к башне. Им бы немного подождать, и тогда они смогли бы заказать на кухне все, что придет в голову. И у мистера Монгера не возникло бы затруднений. Сталкиваясь с ситуациями, подобными этой, Холт иногда начинал понимать, на что жаловался мистер Смит, и даже ему сочувствовал. Право всадников отдавать приказы, их полное безразличие к таким, как он. И все же разве где-нибудь со слугами обращались иначе? Вряд ли, думал Холт. Повар всегда останется поваром. Такова его судьба. А пока он годен лишь на то, чтобы мыть горшки и тарелки и служить своему отцу. Ему не дозволяется даже помыслить о чем-то большем, чем та роль, что досталась ему от рождения. «Не нарушай порядок вещей», — говорили ему. «Только порядок может победить хаос». Поднимаясь по лестнице с тяжелой корзиной, мальчик запыхался. Он чувствовал, что устал, а впереди ждал тяжелый день и его настоящие обязанности. «Каждый должен выполнять свое предназначение», — говорили ему. Но Холт не переставал мечтать. Ночью он не только кормил драконов, но и верхом на одном из них отправлялся в бой против тех, кто насылал скверну на их королевство. По ночам он был всадником, сильным, благородным героем. Когда он спал, никто не называл его мойщиком горшков. Мальчик остановился, чтобы перевести дыхание. От грубой ткани, из которой были пошиты его штаны, зудела кожа, а изношенные башмаки натирали ноги. И сейчас его предназначением было выполнять поручения отца и убирать за другими. Такой была его жизнь. До вечера, пока он не отправлялся в постель к своим мечтам.